Глава первая. Те, кто правит миром. Где в тьму протянуты мосты, разнообразны лики зла. Они прелестны и чисты, от милой дамы до козла. Когда умирает темный лорд, свет торжествует. Любой свет, всемирное добро, светское общество белых магов, лампы маяков. Но особенно солнечный. Ведь солнце, наконец, может позволить себе светить сколько угодно, по-прежнему отдыхая ночью, но не пуская в мир дожди, грозы, метели и прочие сумрачные погоды. Если темный лорд умирает летом, наступает засуха. Ветра, уставшие от жары, уходят в далекие северные края. Реки млеют, а леса горят, потому что лето ликует, забыв о живых. Если темный лорд умирает зимой, наступает неурочная оттепель. Вылезают из берлог медведи, тянется к небу трава и распускаются листья. Пробудившись от холодного сна, они очень скоро гибнут от жестокого мороза, потому что зима возвращается. Но в мире должно быть равновесие, и на смену свету всегда приходит тьма. Новый темный лорд распахивает окна на башне черного замка, что стоит на высокой скале. В свое время и он покинет мир, зимой или летом. Потому что темные лорды не умирают ни осенью, ни весной. Мой отец умер на исходе января. Об этом мне сообщил Белк, служивший в черном замке дворецким. Не знаю, откуда он взялся, но клятву верности дал еще деду, а может, и прапрадеду. «Миледи», — сказал Белк, ворвавшись в столовую и забыв поклониться. «Миледи, я принес вам страшную весть». «Чем можно испугать дочь темного лорда? Нет в мире таких существ, вещей и событий. Их просто не бывает. И потому я испугалась». «Миледи, ваш отец, его больше нет». «А где он?» — тупо спросила я, разглядывая Белка. «Я жду его к завтраку». Дворецкий был взволнован до того, что позволил себе стать почти прозрачным. Теперь сквозь его коричневую ливрею я видела чайный столик у камина, стеклянный, низкий и трёхногий. Подарок мастера, имени которого я не знала. Любимый столик отца, и на нем кувшин со свежими сливками. «Он убит в бою, миледи». «Когда?» — машинально спросила я. «На рассвете», — ответил Белк и вздохнул так громко, что вздох показался мне очередным завыванием снежной бури за окном. Но буря кончилась. Буря кончилась еще на рассвете. «Как убит? Что ты такое говоришь, Белк? Что тебе нужно вообще? Ты же видишь, мы сейчас будем завтракать». Дворецкий внезапно опустился в низкое кресло у столика. «Миледи, простите, что я помешал, но я... Зачем призраку сидеть? Кажется, я никогда не видела Белка сидящим. По крайней мере, при мне он себе такого не позволял. Хотя нет, вру, Белк часто играл с отцом в шахматы». Они сидели в гостиной маленькой башни, и Белк брал фигуры так, что в ладони не было видно, слон это или пешка. А когда проигрывал, тогда да. Его рука становилась все прозрачнее и прозрачнее. «Белк?» «Да, миледи». «А ты хорошо играешь в шахматы?» «Миледи, ваш отец мастер гамбитов, но иногда мне удается. Голос Белка оборвался странным звуком. Как будто всхлип. «Я первый вестник лорда, миледи», — сказал он, помолчав. «Наверное, поэтому мне достаточно часто удавалось пройти дальше гамбита и даже выиграть». «Вот как?» — удивилась я. «Даже часто?» «Я никогда не обращала внимания на исходы ваших партий. Отец всегда побеждает». «Не всегда, Тель», — мягко произнес дворецкий. «Он не всегда побеждал». «Не всегда?» — уточнила я. «В шахматы нет. А сегодня на рассвете ваш отец пал в схватке со светлым рыцарем. Лорд Хальгер мертв, и буря кончилась». Буря кончилась. За окном было светло, невыносимо, немыслимо светло. Свет резал глаза. «Мой отец действительно мертв? Он не придет на завтрак. Он обожает сливки, но теперь они ему не нужны. Ведь так? Я даже руку поднимать не стала, только прищурилась, и Белка словно судорогой прошила. А синий кувшин лопнул, разлетелся на сотни осколков. Сливки хлынули на столик и полились на светлый паркет. «Тель», — попросил дворецкий, — «отпусти». «А светлый рыцарь?» — спросила я очень тихо и отвела взгляд. «Тоже мертв». «Как жаль». «Не жаль. Миледи, отец не оставил вам долг мести, но зато дал время и... шторы». Выдавила я сквозь зубы. «Что?» «Задёрни шторы, у меня болят глаза». Белк подскочил с табурета и тут же сел назад. «Сама закрой», — нагло парировал он. Я даже подумать не могла, что наш дворецкий способен на такой тон. «Секундное дело. Куда проще, чем разбить кувшин. А угнетать и гонять старого призрака нехорошо, девочка». «К поединку ты сейчас не готова, во всех смыслах это факт. Но уж закрыть-то шторы точно сумеешь». «Если я сорвусь на него, я сорвусь в истерику. Я, дочь темного лорда, буду рыдать перед своим дворецким?» «Нет». «Темный Хальгер мертв? «Этого не может быть. Он умер и даже не оставил мне возможности отомстить?» «Нет. Мой отец мертв? «Это неправда». Я махнула рукой, и в столовой стало темно. «Какой поединок? Что ты вообще несешь? Рехнулся?» Дворецкий переместился. Раз, другой, третий, зажигая свечи в напольных канделябрах. За окнами я почти ощущала это кожей, зазвенела капель. «Белк, какой поединок? Мне надо поднять его из мертвых и убить снова?» «А мысль не дурна? Очень даже приятно. Я буду думать об этом. Поднять и убить. И снова поднять. И снова убить. И снова...» «Миледи», — сказал Белк прежним почтительным голосом. «Новый светлый рыцарь придет не раньше весны, а, возможно, только осенью. И это благо для нас, ибо сейчас вы не готовы, миледи. Но вы не должны плакать. Теперь у вас слишком много дел, чтобы тратить время на слезы. «Разве я плачу? Я убью их всех, того, кто придет весной, и того, кто придет осенью, а потом подниму и убью опять!» Но больше я не успела ничего подумать. Дворецкий Белк, призрак Черного замка и первый вестник Темного лорда заговорил другим, очень низким гулким голосом, нараспев, чеканя слова, и слова поползли по мне, словно сливки по стеклянному столику. «Когда светлый рыцарь убивает темного лорда, а это случается редко, очень редко, он вызывает на бой его наследника. Если светлый рыцарь погибнет вместе с темным лордом, то за жизнью наследника явится преемник рыцаря. Но если новый лорд одержит победу, мир обретет равновесие на много лет». «Убить нового лорда? Но кого? У темного Хальгера нет сыновей, а у меня нет брата». Дверь снова распахнулась без предупреждения, и на пороге появился главный советник отца, герцог Шер. «Кайта Ли!» — хрипло выдохнул он. «Тель!» Белк, обратившись дымком, вылетел прочь из комнаты, а я кинулась к герцогу, схватила его за отвороты сюртука и, наконец, разрыдалась. Черный замок стоял на холме с заросшим соснами. Каменный, мрачный, со стрельчатыми арками и узкими окнами. Пять башен возносились к небесам, и казалось, что между ними гуляет тьма, поглощая свет. Ограда, сложенная из гранитных глыб, заросла диким виноградом. Лишь немногие знали, что она скрывает сад, полный цветов и мандариновых деревьев. Вассалы темного лорда слетались к замку, как вороны на место закончившейся битвы. Некоторые действительно прилетали, принимая человеческий облик только у ограды. Другие осаживали коней в шаге от распахнутых настежь ворот. Третьи просто возникали из ниоткуда. Я смотрела на них из окна своей башни, машинально вращая вокруг запястья массивный стальной браслет. Будь моя воля, и не сдерживай меня рассудок, прокляла бы каждого. Только не за что на самом деле. Никто из прибывших не пришел лишь по долгу вежливости, и я это знала. Но для меня они выглядели сейчас именно так, воронами, слетевшимися на мертвечину. Вот упал наземь пыльный смерч, и из него вышел господин Ветров. Бравый капитан с загорелым лицом в треуголке и синем камзоле с эполетами. Бешеная смесь запахов донеслась даже до моего окна. Морская соль, пустынный жар, хвойная влага. Донеслась и исчезла. В замке лорда циклоны не в почёте. Белые сани, не коснувшись земли, сбросили снежный сугроб и умчались в небо. А сугроб обернулся седобородым осанистым старцем. Любимый облик хозяина холода, обожающего делать людям подарки, то россыпь льдинок вместо зимней ягоды, то сугробную шубу на дом, а то и ледяную статую заблудившегося путника. Взметнулась с белого единорога стая ярких птиц, открывая легко спрыгнувшего короля эльфов. В длинных волосах перемежались белые и черные пряди, а черты бледного лица словно ювелиром отчеканены. Образ такой — добрый и прекрасный властитель лепреконов, фей-злыдниц и прочих очаровашек маленького народца. Наместник лесов явился стройным деревцем, в мгновение выросшим у гранитной стены, а в ворота шагнул большеротым юношей в ярко-зеленом фраке. Это он здесь топольком прикидывается, а волю дай. Такие чаще раскинет, что ничему в мире места не останется. Рядом с ним неторопливо спешился с черного угловатого коня король мертвых. Пропали доспехи, исчез шлем, и мелькнувший было желтый череп подернулся рябью и сменился худым человеческим лицом с резко обозначенными складками, тянущимися к узким губам от крыльев горбатого носа. И без доспехов воин. А уж воинство его и на могучих магов жуть нагоняет. А вот и сумеречная мадам, повелительница ведьм, без изысков прибыла, на метле. Но соскочила с метлы сгорбленная корга. Не поймешь, плащ на ней или лохмотья, волосы на голове или заброшенное гнездо. Или вообще морок, потому что по мозаичной дороге к ступеням замка плыла безупречная леди со сложной высокой прической, в строгом платье приглушенных фиолетовых тонов. Вассалы темного лорда сходились на траурную трапезу, отдать последний долг мертвому господину и приветствовать живого. Их было около дюжины, и последним явился князь нечисти. Ах, нет, я всмотрелась. Последний гость не прилетел, не прискакал и не возник, просто вышел уже человеком из-за деревьев аллеи, ведущей со склона. Призрачный охотник, властитель бесов. И только он, повернув голову, глянул вверх и влево на мою башню. Клянусь, я отпрянула от окна вовсе не потому, что он мог меня увидеть. Просто на широкий малахитовый подоконник плюхнулась большая птица. Так выглядел бы свежевылупившийся птенец орла, если его сильно увеличить, а вместо редких перьев покрыть пучками белой шерсти. «Ты опоздал!» И знаешь, что я терпеть не могу тебя в таком виде. Прости, — неискренне сказал Йох-Йоуш и мгновенно обернулся здоровенным белым котом. Ну и ты не готова. А я могу себе позволить, — огрызнулась я. Вороны подождут. Тель? Кошара муркнул, тычась холодным носом мне в шею. Не спала? Опять ты не спала? Тебя ж не было всю ночь, вот и не спала. «У меня своих дел полно. А вам, миледи, я не подушка и не тряпочка для соплей», — сообщил пушистый поганец. «Да и вы, миледи, пансион давно покинули, нет?» В каком-то смысле ёж был прав. Подушкой и тряпочкой он пробыл двое суток напролёт. И хватит. Да и пансион давно позади. Огромное зеркало в серебряной литой раме отразило правду. Заплывшие глаза, безжалостно и кое-как стянутые в пучок волосы, павшие щеки и прочие прелести. Я вытащила шпильки, тряхнула головой и скомандовала. «Следи, могу забыть что-то». «Не думаю», — хмыкнул ёж, растягиваясь на подоконнике и не сводя с меня взгляда. И опять прав. Трудно забыть личину, которую носишь с младенчества. А мужской одежды у меня две гардеробные. Зарёванная девица в зеркале преображалась неторопливо. Потемнели и, щекотнув шею, укоротились волосы. Опухшие карие глаза изменили форму и цвет, блеснули злым синим льдом. Девичий подбородок чуть раздался, и шея выпер кадык, плечи стали шире, впрочем, ненамного. Вот рост — да. Если уж парень смазлив, как барышня, то пусть хотя бы будет высоким. Я вполне могла преобразиться и за пару секунд. Облик несуществующего брата рос вместе со мной, и часто приходилось жить в нем подолгу. Мы были похожи, не как две капли воды, но как брат с сестрой. Вот только о сестре не знал никто из посторонних. Рубашка, штаны, сюртук, мягкие сапоги. Все черное и вовсе не из-за траура. Это любимый цвет наследника. Или я уже не наследник? А темно-синий шейный платок подчеркивает цвет глаз. Браслет оставляю. Он отцовский. Его столько народу знает. «Мой лорд?» Я вздрогнула и подавила яростное «Не называй меня так!». На плечо юноши в зеркале легла кошачья морда, лениво вытягиваясь, покрываясь матовой серо-зелёной чешуёй. Вокруг пояса обвился хвост, а тело огромного змея кольцами улеглось за спиной. «Вас ожидают вассалы, мой лорд», — сказал ёж. «Пора идти». Похороны были вчера. Сегодня траурная трапеза. Завтра вассальные клятвы. Шер сказал, что порядок именно такой, но клятвы приносят полновесному милорду. Начал еще что-то говорить, но я не слушала, и советник это быстро понял. А я поняла только одно. Клясться мне будут не завтра. Ну и славно. И сегодняшнего хватит по горло. Меня ждут мои вассалы. Ждут нового господина и прекрасно знают, что ему еще и 21 года не сравнялось. Немыслимое, небывалое дело. Особенно на фоне темного Хальгера, стальной рукой державшего эту свору на поводках почти 2000 лет. А вот с новым лордом вполне можно попытаться схитрить и расширить сферу владений и влияний. Убедить, что водные стихии обижают воздушников, что ведьмы подсиживают лепреконов, что бесы взяли много воли и лезут в дела эльфов. Уломать на льготы, исподволь дать понять, как будет лучше. Нет-нет, ни князю нечисти или наместнику лесов. Все только для мирового равновесия. Новым лордам можно крутить как угодно. Этот сопляк сильнее их всех вместе взятых, но он юн, недоучен, неопытен. «Папа, как ты мог? Как ты мог меня вот так бросить? И мир тоже». «Тель, ну ты чего?» «Ничего, с мыслями собираюсь». Чешуйчатая голова блеснула зелеными, совершенно кошачьими глазами. А потом ёж хмыкнул, продемонстрировал горизонтальные узкие зрачки, облизнулся раздвоенным острым языком и сказал: «Головнюков боишься? Ты не думай. Ты им просто покажи, кто ты». «А кто я?» Вопрос вышел не то чтобы дурацким, скорее детским, и ёж это уловил. «Ты темный лорд. Все решаешь ты. Ты очень молод, но отец готовил тебя в свои преемники с младенчества». «Он не готовил». «А кто об этом знает?» Ухмыльнулся змей. «Ты готов принять власть, но пока все останется по-старому. Это если спросят». «Но они не спросят. Идем, Тель, потом пострадаешь». Темный лорд, ужасно юный и безмерно мрачный, со значением кивнул. Он явно презирал трусившую девчонку. Скривил лицо в брезгливой гримасе и мерзко облизнулся. Точь в точь, как его чешуйчатый фамильяр. «Тель!» — прозвучало около уха. «Я помню, ёж!» — холодно произнесло отражение. «Следуй со мной!» Я шагнула вперед и растворилась в зеркале. «Мы справимся, братец. Обещаю. Деваться нам некуда». Очень далеко от башни и намного ниже по уровню мое отражение в полированной гранитной стене обрело цвет, объем. До дверей малой приемной оставалось несколько шагов. Отец был приверженцем благородной классики и сдержанной роскоши интерьера. Массивная мебель, плотные шторы с ламбрекенами, приглушенный свет настенных бра, коллекции холодного оружия, картины. Черный замок выглядел обителью тьмы лишь снаружи. Но внешность бывает так обманчива. Взять хотя бы моих вассалов и эту трапезу. Безупречно воспитанные господа за изысканно сервированным столом. Каждого из них я знала с младенчества. Они видели, как я расту. Они дарили мне подарки на дни рождения. Они мне кланялись. А ведь все в весьма солидном возрасте, мудрые, хитрые. Кто-то и подревнее лорда Хальгера многих темных лордов пережил. Стоп, так думать нельзя. Тут все свои. Далеко не все друзья, но все свои. И всего лишь вассалы. Да, главнюки, как выразился Ёж, но не надо мной. Да, правя частями мира, но на минуточку под рукой моего отца. Под моей рукой. Хочу, кормлю. Хочу, выгоню. Однако есть традиции, и созданы они именно для удобства общения. Трапезный стол радовал кулинарными шедеврами. Только человеческими, ни единой жабы в тарелках. Белоснежный фарфор удачно контрастировал с красным нефритом столешницы. И темными пятнами стояли три узкие вазы с багрово-черными пионами, любимыми цветами отца. Во главе стола восседал юный темный лорд, неторопливо поедавший устриц. Стоявший рядом белк капал в очередную лимонный сок. Несчастное тельце моллюска съеживалось, и я накалывала его на серебряную вилку. Дворецкому черного замка вовсе не по чину торчать около стола, но из всех слуг сегодня мог присутствовать здесь только он. А мог не присутствовать, и потому я была ему очень благодарна. Вассалы молча и с видимым удовольствием вкушали предложенные блюда. Хотя я отлично знала, что правителю вот радужная форель под грибным соусом поперек глотки становится. Он бы лучше рыбака утопил и сожрал вместе с удочкой. А король эльфов не выносит пряности, но ведь лопает баранье рагу с тмином и не морщится. Впрочем, я тоже устриц не люблю. Вот сумеречный мадам точно все прекрасно. Таких пирожных, как в черном замке, больше нигде не подают, проверено. Периодически поднимались бокалы. Бессистемно, не разом и без тостов. Но перед тем, как выпить, каждый гость смотрел на меня и чуть склонял голову. Я реагировала тем же, поднося к губам фужер и удерживая на лице очень сложное выражение. Легкая брезгливость, немного скуки, тщательно скрываемая печаль. Правдивой в этом букете была только печаль. Брезгливость свойственна лечению лорда Кайтала как факт. Таким уж мой неродившийся братец уродился, терпите. А вот скуки я не испытывала. Холодно наблюдала за вассалами и думала. Несомненно одно. Каждому из них тоже печально. Не из-за вида нового лорда, вальяжно развалившегося в отцовском кресле, и даже не из-за огромного змея, сменившего орла, который сотни лет просидел на резной спинке этого самого кресла. Точнее, новый лорд и новый фамильяр усугубляли плохое настроение моих вассалов. И причину их грусти я понимала. Темный Хальгер был им не чужой. Соратник ли, враг ли, друг ли, но столько лет. Вот только имелась и вторая причина. Мои вассалы посматривали вокруг с почти нескрываемой тоской. Сейчас их объединял траур по ушедшему лорду. Здесь, в малой приёмной черного замка, такой привычной, уютной, с богатейшей коллекцией кинжалов на торцовой стене. Но кто знает, что станет с этой приемной в следующий визит. И не только с ней. Мир мог измениться. Причем в пользу соседа по трапезному столу. Третья причина, скорее всего, существовала только в моем воображении, но отбросить ее я не могла. Кто из вассалов знает, что во главе стола сидит не лорд Кайтл, а леди Кайтелли? Отец уверял, что никто. Но так ли это? И когда трапеза подошла к концу, я уже не могла думать ни о чем другом. Гости подходили ко мне прощаться, по одному, и я пристально смотрела на каждого. Понятия не имею, как они оценивали тяжелый взгляд своего нового лорда. Были все так же спокойны и молчаливы. Правда, не все. Сумеречная мадам, единственная женщина среди присутствующих, протянула мне руку для поцелуя. Уверена, что поддержу традицию, заведенную отцом? Хотя почему бы и нет? Я склонилась над ее тонкими пальцами, глянула на длинные сиреневые ногти. И вдруг меня посетила совершенно идиотская мысль. Вдруг она на самом деле не женщина, не древняя перечница, а мужчина. А король мертвых вовсе не король, а королева. И никто об этом не знает, потому как страшно даже подумать такое. «Мой лорд?» — певуче спросила повелительница ведьм, и я опомнилась. «Даже сегодня я не в силах не заметить, насколько вы прекрасны, мадам Гидея». «Благодарю, лорд Кайтл». Она чуть улыбнулась. «И знайте, если вам понадоблюсь именно я, то в любой момент, возможно, завтра, уверяю, вам не придется сожалеть. Я подберу самый лучший вариант». «Это она о чем?» Я в легком недоумении свела брови, а из-за спины вылезла голова Юша. «Что-то случилось, мадам?» Учтиво осведомилась я. «Нет-нет, мой лорд. Если в Ковене произойдет что-то, требующее вашего внимания, вы узнаете первым». «Мадамс желает быть полезной», — прокомментировал Ёж. «Милорд услышал вас». Сумеречная Гидея присела в реверансе и отошла. А змей приблизил треугольную морду вплотную к моему уху и без всякого шипения еле слышно произнес: «Никакого изумления, милорд, умоляю. Слушать надо было Шерра. Надеюсь, эльфийская немочь не позволит себе намеков. Мадам-то простительна. Женщина с...» «А точно женщина?» — спросила я одними губами. «Дуришь?» Я отпихнула наглую морду, едва не больше моей головы, и переключила внимание на короля эльфов. Надежды Ёши оправдались, я не услышала ни слова. Только уважительный поклон, только взгляд, полный сочувствия и грусти. Наконец приемная опустела. Лишь один гость продолжал сидеть за столом справа от меня совсем рядом. Играл вином в бокале. Красное, густое, оно выливалось дрожащим языком через край, описывало спирали вокруг запястья гостья, лизало цепочки, соединяющие перстни на пальцах левой руки, и ныряло обратно в бокал. Я не могла оторвать глаз от этой руки, а может, просто боялась посмотреть на его лицо. Почему он не уходит? Призрачный охотник, теневой крупье, вечный игрок, Джек-картёжник, ловец душ. Властитель бесов. Тех, что заставляют людей уплывать в наркотические грезы, любить бутылку спиртного больше детей и жены, убивать в подворотнях, жить в компьютерных игрушках и за карточными столами. Бесы сводят с ума и слабых, и тех, что казались сильными. Питаются сначала их вниманием, потом их жизнью. А самое сладкое, пропащие души, преподносят своему господину. Мне было лет 14, когда я узнала, что бесы могут соблазнить не только людей. Сам хозяин холода однажды встал на колени перед призрачным охотником, умоляя избавить от одержимости ледяным вариантом маджонга. И Джек избавил. Но какой ценой, мне так и не сообщили. И чем насолил ему пострадавший стихийник, тоже не ведаю. Историю о ледяном маджонге рассказал мне отец в присутствии самого ловца душ, посмеиваясь и следя за моей реакцией. Предостеречь хотел. Только опоздал. Я внимательно слушала, улыбалась и искоса смотрела на Джека, самого неотразимого в мире мужчину. В человеческом облике, конечно, но какая разница? И оказывается, самого крутого. После отца, но все равно. Охотиться на темного лорда смысла, разумеется, нет. Но вот его дочь, она стала бы легкой добычей, уверяю. Я с трудом сглотнула и уставилась на кончик носа призрачного охотника. Изящно вырезанные ноздри, небольшая горбинка. Дальше нельзя. Главное — не смотреть в мерцающие темно-серые глаза. «Вы что-то хотите сказать мне, Джек?» «Да, фамильярность. Да, неуместное. Или наоборот. Вот он был отцу другом. Но насколько это возможно?» «Устал?» — спросил охотник. «Красив, да. То есть с королем эльфов, например, и сравнивать глупо. Но Джек для меня живой, настоящий. И улыбается по-настоящему. Он многолик. Призрачен. А я просто влюбленная дура. Устал. Подтвердила я. «Я сейчас уйду». «Нет, я не от вас. Я сам устал. Каи, право, жаль, что я не могу быть тебе полезным сейчас. Но, боюсь, даже сумеречная не поможет». «В чем? И я все же поймала его взгляд, недоверчивый и холодный. А губы Джека, четко очерченные, узкие, подвижные, сложились в улыбку. Совсем не настоящую. «Мой лорд, вам следует поторопиться. Как старый друг вашего отца, я могу сказать это». И между нами мгновенно всплыла змеиная морда. Раскачиваясь перед лицом Джека, ёж без акцента пояснил. «Лорд пока не в курсе. Печальное событие потрясло его больше приемлемой меры, уважаемый ловец. А потому не стоит ловить момент». Бокал принял в себя вино, плавно отплыл в сторону и утвердился на столе, а призрачный охотник поднял раскрытые ладони перед собой в умиротворяющем жесте. «И в мыслях не держал», — ухмыльнулся он. «Пожалуйста, милорд, уберите своего грозного фамильяра». «Да что происходит вообще?» Не выдержала я, отталкивая в сторону голову Ёша. «Что за намеки, Джек? Куда я должен торопиться?» «А некуда? Хотя и в самом деле, что это я?» И он фальшиво опечалился. «Воля лорда превыше всего». Я едва не раскрыла рот от удивления. «Хотите это оспорить?» «Ни в коем случае», — очень любезно ответил охотник. «Просто хочу сказать, что вы, милорд, вольны страдать, сколь вам угодно. Джек, у меня отец умер. Что не мешает вам разглядывать мои руки?» «Как жаль, мой лорд, что я давно не охочусь сам». Я залилась краской так, что сама ощутила, щеки буквально полыхали. А голос ловца душ продолжал литься ручейком и вовсе не медовым. «Приди в себя, Кай. Я оглушен прозвучавшей здесь фразой. Темный лорд, который не в курсе. Подумай только». «Да он же попросту издевается. Да как он смеет? Да я...» «Вы правы, Джек», — медленно сказала я. «Вы совершенно правы». Откинулась в кресле, закинула ногу на ногу, поправила браслет и рявкнула. «Белк, советника ко мне! Кто вообще позволил герцогу уйти?» Дворецкий возник прямо из стола и точно рассчитанным движением задел злосчастный бокал. Вино выплеснулось, и охотник, хмыкнув, перенаправил его в чашу с виноградом. Цепочки звякнули, но я сумела даже не покоситься на них. «Герцог Шер провожал ваших гостей», — с поклоном сказал Белк. «Вы готовы выслушать его, милорд?» «Немедленно, в моем кабинете». «Великолепно!» — восхитился Джек. «Я вижу перед собой истинного темного лорда». «Прошу прощения, но я откланиваюсь. Удачи, Кай». Я смотрела ему вслед и думала, чтоб твои бесы тебе чесотку принесли под каждый перстень.